Сколько же мы не виделись? 5 лет. 5 долгих лет. Я провел их на чужбине, прикованные к компьютеризированной американской галере. Но выглядишь ты неплохо после галеры, поддел Олег Трудович. К столу, призвала Катя. Выпили за встречу, потом за дружбу, потом за детей, потом за родителей, потом отдельно помянули Бориса Исаковича. Был на могиле. Бедный дед. Так хотел быть Болконским. Он в молодости даже к логопеду ходил, чтобы не картавить. Зря, Болконский-то наверняка грассировал. А мы тебя на похороны ждали. Не смог. Был оклеветан врагами. Оказался невыездным, как при коммунистах. Кстати, должен заметить, статуя свободы – дама весьма строгая. И под хламидой у нее, как у копа, наручники кольт 9-го калибра. Выяснилось, что по приезде в Штаты Борька устроился в одну фирму, организованную старинным папашиным пациентом. Фирма как фирма. Занималась продажей дизельного топлива. Слобинзон был на побегушках и в тонкости бизнеса не посвящался. Это его и спасло. Оказалось, хитроумный иммигрант, изощривший ум в чудесах советской торговли, придумал следующую махинацию. Горючее покупалось будто бы для отопительных систем в домах, а на самом деле тайком продавалось бензоколонкам. В чем профит? В том, что разная такса на прибыль. Разница в карман. Но в Америке уйти от налога – то же самое, что в России от политики. Вывели в наручниках. Впоследствии моя полная невиновность была доказана. И теперь вы имеете дело не просто с жалким иммигрантом, но с гражданином Соединенных Штатов Америки. И чтобы выручить меня, к вашему сведению, президент может послать в любую точку планеты эскадрилью или даже эскадру. Сказав это, Слобинзон выложил на стол из бокового кармана синюю книжечку с золотым затейливым тиснением. «Вот он, мой молоткастый!» Некоторое время супруги Башмаковы уважительно рассматривали и листали многостраничный паспорт. «А теперь ты чем занимаешься?» – спросила Катя. «Исчезновением российской собственности в особо крупных размерах. Я похититель мозгов». Шутка. Потом Катя осталась прибирать на кухне, а они переместились к аквариуму. «Ого!» – восхитился Борька. «Это правильно. Нервы надо успокаивать. Хроническая усталость – болезнь века. Берет джентльмен свою золотую карточку в зубы. И с Empire Building прыгдаун, и все. А ты давно в Москве?» 2 недели. «И не звонил, мерзавец!» «Сначала дело. Я же дедову квартиру продавал. Спасибо Изольде Генриховне, сберегла жилплощадь. Продал? Продал. Охренеть можно. В Москве квартира дороже, чем в Чикаго. Библиотеку жалко. Купил какой-то новый русский, который, по-моему, кроме Муму ничего не читал. Архив дедов я отволок в Подольск, сказали спасибо. А рукопись про генерала Павлова отнес в военно-историческое издательство. Сначала вообще брать не хотели. Я говорю, как вам не стыдно? Человек всю жизнь писал. Что ты думаешь? Взяли. $1000, и через полгода книжка выйдет». «Маловато, $1000. Все-таки Борис Исакович столько лет писал». «Тапочкин, ты меня не понял. Не они мне, а я им $1000 заплатил». «Но я тебе самого главного еще не рассказал. Валентину помнишь?» «Какую Валентину?» «Ну, Валькирию». «Конечно». «Я ее нашел». «Да ты что?» «Да». «Позвонил, и через полчаса она была у меня. Легкий ужин в Метрополе. Красочный рассказ о суровой реальности американского изобилия. Сувенир с тонким парижским запахом, заточенным в хрусталь. И недоступное женское тело призывно распахивает объятия нижних конечностей. Ты знаешь, я разочарован. В русских женщинах есть какая-то имперская неповоротливость». Потом она плакала, отталкивала деньги и говорила, что совершила страшную ошибку, отказавшись выйти за меня замуж. Говорила, что готова все бросить и уехать со мной в Америку. Но я уже возил в Америку ковры. Один убыток. «А ведь ты врешь, Слобинзон!» – засмеялся Башмаков. «Вру!» – легко согласился Борька. Все было совсем не так. Я ждал ее у подъезда вечером с букетом роз. Наконец она появилась. В каждой руке по огромной авоське со жратвой. толстое, обрюзгшее, а ноги как рояльные тумбы. Лицо искажено мукой быта.